Как пишет южнокорейская газета «Труд и мир», 21 декабря у здания Национальной ассоциации бизнесменов в Сеуле состоялся митинг, на котором представители Федерации Демпрофсоюзов выступали за немедленную отставку Пак Ын-хе и роспуск организации магнатов и партии Сейнури. В тот день у кабинета спецкомиссии прокуратуры в Сеуле состоялась пресс-конференция, на которой представители южнокорейской организации «Чрезвычайные народные действия за отставку власти Пак Ын-хе» выступали за незамедлительное и беспристрастное расследование против виновников политических скандалов. Об этом сообщила южнокорейская интернет-газета Тонри Ньюс.